Глава 7. Мальчишки. Утро только начиналось. Из прибрежных гор тянуло холодом и сыростью. И только снизу из серой пелены, с невидимого пока моря, тянуло уютным домашним теплом. Юрка остановился в нерешительности перед самшитовой стеной шоссейного ограждения. До ближайшего подземного перехода надо было сделать крюк 300 метров. А разве мог он сейчас терять хотя бы одну лишнюю минуту? Джеймс, наверное, уже на берегу. Этот длинноногий англичанин всегда и всюду поспевал раньше других. Юрка умел пробираться сквозь самшит. Сначала он погрузил в плотную зеленую стену обе руки. Когда коварный кустарник привык к ним, и острые колючки перестали ранить кожу, он медленно ввел в стену плечо, потом ногу. Самое главное — не торопиться, не спугнуть спящие ветки. И еще ни в коем случае не думать, что тебе надо пробраться сквозь изгородь. Потому что, в этом Юрка был уверен, кустарник умел читать мысли. Стоило только подумать о конечной цели, сделать одно единственное неосторожное движение, и тысячи крошечных зубов вопьются в твои штаны, рубашку, тело, и будут держать мертвой хваткой до тех пор, пока ты не рванешься с воплем из зеленого ада. Все обошлось благополучно, если не считать одной-двух царапин на щеке. Перед тем, как штурмовать вторую полосу заграждений, Юрка с наслаждением потоптался на пустынном полотне дороги. Пластик, влажные от росы, смешно хрюкал под босыми ступнями и приятно грел подошвы. Успешно преодолев второй ряд самшитовых зарослей, мальчик вышел к узкому распадку. Огромные деревья с обеих сторон ущелья сплелись вершинами, и под ними было всегда темно. В этой естественной трубе в любую погоду, в любое время дня гудел ветер. Заросли в распадке были совершенно непроходимы. Но мальчик знал здесь свою тайную тропу. Каменистое ложе ручья. Весной ручей превращался в бурный желтый поток с многочисленными порогами и водопадами, купаться в котором, несмотря на запреты, было гораздо интереснее, чем в море, а летом пересыхал вовсе, оставляя едва заметную дорожку из гладко отшлифованного камня. Дорожка была небезопасной. На нее выползали иногда юркие маленькие змейки, от укуса которых нога распухала и поднималась температура, а это целая неделя в заперти. Но если ранку сразу расковырять до крови, а потом поболтать ногами 10 минут в морской воде, вы думаете, она заживет? Ничего подобного. Надо после ванны приложить к ранке горячий круглый камешек, обязательно с дыркой посередине, и 13 раз повторить вслух «змей, не смей». Вот тогда обязательно заживет. Спускаясь по тропинке, Юрка чуть не наступил на метрового полоза, который тоже направлялся к морю. Полос мгновенно свился в разноцветную восьмерку, но с дороги не уполз. Юрка присел на корточки, осторожно дотронулся до полоза, провел по оливковой в желтых крапинках и ромбах спине, и гигантский уж доверчиво развернулся, подставляя горячей мальчишечьей ладони светлое брюшко. Юрка взял полоза в руки, обвил вокруг шеи и в припрыжку помчался по каменному желобу. Труба вывела его к самой кромке прибоя, на узкую полоску темной гальки, зажатую между обрывом, напоминавшим слоистый вафельный торт, и валунами заброшенного волнолома. Море дышало мерно, и белые лапы прибоя лениво перебирали гальку. Только в тяжелые лбы валунов море ухало со всей силы, земля вздрагивала под ногами. За валунами была бухточка, где даже в шторм вода оставалась удивительно спокойной. Здесь они с Джеймсом держали свою моторку и всякие рыболовные снасти. Но сейчас здесь не было ни Джеймса, ни моторки, а только обидная записка, придавленная камнем. «Прийти тобой второй рейс. Не можно так длинно спать. Рыба хохочут, Джеймс». «Рыба хохочут», — передразнил Юрка и показал записке язык. «Веснушка курносая. Зануда. У меня мама скоро кандидатом будет, а все равно всегда просыпает. Длинно спать. Сон – это самое полезное для здоровья. Нервную систему укрепляет. Полос сочувственно дотронулся раздвоенным язычком до свежей царапины на щеке. Язычок был холодный и щекотный. Юрка вылез на валун. Туман уже начал отслаиваться от воды. Между пушистыми белыми клочьями и блестящей зеркальной поверхностью образовалось чистое пространство, и этот узкий горизонтальный просвет уходил далеко-далеко. И самое обидное, что в этом привольном бело-голубом далеке краснело маленькое пятнышко моторки. До Джеймса было не меньше 2 километров. Вплавь никак не добраться. Но ждать на берегу, пока Джеймс, лихо свесив ноги за борт, бормочет какие-то волшебные английские слова, заклиная поплавок дернуться. Нет, это выше сил. Юрка, наклонившись к самой воде, чтобы дальше было слышно, просвистел условную трель. «Фьюис!» Красное пятнышко не шелохнулось. Даже если Джеймс слышит Юркин призыв, он, конечно, не сжалится и не подгонит моторку к берегу. Такой уж он упрямый, подавай точность и никаких гвоздей. А если в часах батарея села, что тогда? Или, например, какое-нибудь неожиданное срочное дело, например, если он задержался, спасая человека от смерти, и опоздал, что тогда? Юрка, уже отлично понимая, что дело безнадежное, и что 2 часа бесцельного сидения на берегу ему обеспечены, зашел по колено в парную воду и, набрав полные легкие воздуха, свистнул, что было сил. «Фьюис!» Что-то стремительное, темное и страшное стало перед Юркой во весь огромный рост, окатило брызгами с ног до головы, свистнуло в лицо, и прежде чем мальчик успел что-либо сообразить, исчезло. Юрка как стоял, так и сел в воду, в штанах и рубашке, и сидел в воде по плечи, боясь пошевелиться. Даже удрать сил не было. Очередной накат ткнул в лицо и чуть не свалил на спину, а потом потащил за плечи в глубину. Мальчик вскочил на ноги, фыркая и отплевываясь от соленой воды, и протер заслезившиеся глаза. Вокруг было по-прежнему тихо, спокойно и пусто. Впрочем, нет. В сотни метров от валуна, немного правее далекой моторки, торчал из воды плавник. Он не двигался ни туда, ни сюда. Просто торчал на месте. Словно черно-зеленый флажок на зеркальной поверхности. «Дельфин!» Облегченно вздохнул Юрка. «Конечно, я не испугался, а просто поскользнулся. От неожиданности. Вот перед тобой бы так выпрыгнули, посмотрел бы я на тебя, чего бы ты делал. Откуда я знал, что ты дельфин, а не акула?» Юрка отлично знал, что в Черном море из всего страшного акулевого племени водятся только безобидные пугливые катранчики. Но это не меняло дело. Он даже пожалел, что чудовище оказалось обычным дельфином, а не тигром морей. Вот если бы это была акула, вот тогда бы он... Флажок нехотя двинулся от берега в открытое море. Это никак не входило в Юркины планы. Он только что снял мокрую одежду, разложил ее на гальке сушиться, а сам приготовился к долгой беседе, чтобы хоть как-то скоротать время. Конечно, дельфин не ахти какой общительный собеседник, но это все-таки лучше, чем разговаривать с мертвым валуном. «Дельфин!» — закричал Юрка, махая рукой. «Куда ты? Иди ко мне! Здесь хорошо, тихо!» К великому Юркиному удивлению, флажок остановился и даже сделал несколько неуверенных зигзагов в направлении к берегу. «Ко мне! Ко мне!» Но флажок не обнаруживал желания приблизиться. Мальчик испробовал все. Он звал дельфина на все лады, и как собаку, и как кошку, и как курицу, разыгрывая целые пантомимы, делая вид, что он поймал рыбу, просто приглашал словами и жестами, улегшись на живот и загребая руками. Наконец, отыскав в кармане полиэтиленовую рыбку-блесну на обрыве лески, попробовал приманить дельфина ею. Все было бесполезно. Флажок торчал на месте, как приклеенный. Помог полос. Обеспокоенный странным поведением своего случайного хозяина, он долго вертелся на шее, пытаясь вернуть утраченный покой, а потом вдруг довольно ощутимо цапнул мальчика за ухо. И вдруг Юрку осенило. Наклонившись к воде, он просвистел боевой пароль. «Фьюис!» Ложок дернулся и стал описывать замысловатые кривые, которые все ближе подходили к берегу. А Юрка свистел и свистел, пока у него не зазвенело в ушах от собственных трелей. Дельфин сделал последний круг и неторопливо вошел в бухту. Он остановился совсем недалеко от камня, на котором сидел мальчик. Вода в бухточке была достаточно прозрачна, и Юрка мог детально рассмотреть своего нового знакомого. Дельфин как дельфин. Темно-зеленая спина, светло-серое брюшко. И совсем не такой большой, как показалось со страху. Мелкий. И зубы в клюве мелкие. А на крутом лбу белая отметина, как у Уиса. Расставил в стороны боковые плавники и смотрит. Глаза озорные-озорные, как у Джеймса, когда тот подстроит очередную каверзу. Только не серые, как у Джеймса, а густо карие, почти черные. «Ну что смотришь, страшно?» «А что такое страшно?» Юрка торопело уставился на дельфина. Он мог поклясться, что дельфин рта не открывал, но кроме него задавать вопросы было некому. «Это ты спросил?» «Я», — ответил дельфин, не открывая рта. Юрка с тоской посмотрел на далекую моторку Джеймса. Вот, оказывается, какие дела. Он не только проспал утреннее свидание с Джеймсом, но и спит до сих пор, и все это ему снится. «Ты не спишь», — сказал дельфин. Мальчик с опаской поджал под себя ноги и начал подниматься с камня. Сон это или не сон, но если дельфин умеет читать мысли... «А ты не умеешь?» «Да с таким собеседником держи ухо востро. Хотя, что страшного? Дельфины добрые, они никогда не трогают человека. Если есть говорящие скворцы, то почему бы не быть говорящим дельфином? Скворец глупый, а дельфины умные, почти как люди». Об этом мама сколько раз говорила, и Иван Сергеевич тоже. Только вот почему Уис ни разу не заговорил по-человечи, а этот говорит. «Ты говорящий, да?» «Я не знаю, что такое говорящий. Но вот мы с тобой сейчас разговариваем. Как мы понимаем друг друга?» «Я не знаю, я еще маленький. Мама знает». «А где твоя мама?» «Близко, в море. Она отпустила меня поиграть». «А почему ты не открываешь рта, когда говоришь?» «Рот открывают, когда едят. Когда думают, рта открывать не надо». «Я слышу твои мысли, но не знаю, зачем ты открываешь рот. Ты хочешь есть?» «Дурень», — подумал Юрка и тут же испугался. «Вдруг дельфиненок обидится?» «Это я на себя сказал, дурень, не обижайся». Но не тут-то было. Мысли словно с привязи сорвались. Никогда Юрка не предполагал, что у него... Такая суматоха в голове. А надо думать так, чтобы дельфиненок все слышал. Вернее, все ему слышать не надо, потому что в голову лезет всякая чепуха. А ведь он, Юрка, сейчас представитель человечества перед представителем дельфинов. Надо думать что-то умное. Что же еще у него спросить? «Я ничего не слышу. Ты думаешь очень сбивчиво и непонятно. Думай громче и медленней». И тут, в целях спасения человеческого престижа, Юрка решился на маленький обман. Ради науки, разумеется. Он заговорил. «Люди всегда открывают рот, когда думают громко. Понимаешь, такое свойство, особое. Поэтому, когда я буду открывать рот, это не значит, что я захотел есть. Это я думаю. Понятно?» «Понятно». Туман уже почти совсем разошелся, открыв зеленоватое утреннее небо. Вдоль побережья потянулся бриз. Горы неохотно просыпались, потягивались, поднимали к небу каменные головы. Мальчик зябко повел плечами, не очень ясно представляя, что, собственно, делать с дельфиненком дальше. Первое удивление прошло, знакомство состоялось, общий язык найден. Что же дальше? В гости к себе его не позовешь, с мальчишками во дворе не поиграешь, турпоход не пригласишь, телефильм не посмотришь. Интересно. Что в подобных случаях делают ученые? Дельфиненок, видимо, испытывал те же сомнения. Он нервно шевелил ластами, не зная, направиться ли ему в море или остаться в бухте. Контакт грозил прерваться в самом начале и самым печальным образом. Юрка отыскал у горизонта красное пятнышко. Джеймс сидит там себе и не знает, Какие удивительные вещи здесь происходят. У тебя есть друзья? Все дельфины друзья. Я говорю о таких, как ты. Есть, очень много. Они далеко, в море. А здесь? Нет. Хочешь, я буду твоим другом? Хочу. Юрка хотел по древнему мальчишечьему обычаю протянуть руку, но вовремя спохватился. Вряд ли ласты дельфина пригодны для рукопожатий. «Меня зовут Юрка». Дельфиненок попробовал изобразить это имя вслух, и у него получилось что-то похожее на хрюлька. Мальчик чуть не свалился с камня от хохота. Дельфиненок на радостях выпрыгнул из воды, хрюкнул еще раз и тоже скрипуче засмеялся, открыв зубастый клюв. «А тебя как зовут?» — спросил Юрка. «Фьюис!» — лихо просвистел дельфиненок заветный пароль. «Как, это твое имя?» «Так меня зовут». «И потому ты приплыл на свист?» «Да». «Вот это здорово! А почему ты не подплыл сразу?» «Я не хотел мешать тебе. Ты делал что-то очень сложное». «Так это я тебя подманивал». Оба снова залились счастливым хохотом. Один хлопая себя по коленям, другой высоко выпрыгивая из воды и разевая клюв. «Ой, вот Джеймс будет смеяться! Умора!» «Кто такой Джеймс?» «Мой друг. Видишь, вон там лодка. Это Джеймс ловит рыбу и ничегошеньки не знает. Он скоро вернется. Мы подождем его, правда?» «Зачем ждать? Поплывем». Юрка огорченно опустил голову. «Хорошо тебе говорить, поплывем. Я не доплыву. Далеко. И никто не доплывет. Только чемпион какой-нибудь. Я помогу». Мальчику даже страшно стало. А вдруг это все-таки сон, и он сейчас проснется? Проснется, так и не успев прокатиться на дельфине. Затаенная мечта мальчишек всего мира, полузабытая детская сказка. Но почему нет никого на берегу? Почему его собственная автоматическая кинокамера пылится сейчас в шкафу в номере гостиницы? «А как?» – неуверенно спросил Юрка, уже по пояс войдя в воду. «На спине, я сильный». Кожа у дельфиненка была удивительно мягкая и невероятно скользкая, никак не ухватишься. Но после нескольких попыток мальчику удалось устроиться довольно основательно. Спинной плавник поддерживал сзади, как спинка кресла, а коленки прочно упирались в боковые ласты. Из такого сидения не вылететь даже на большой скорости, и руки свободные.